Вы же и без этого все знаете. Но все это не мешает мне быть, так сказать, начеку в отношении мужской стати, усматривая в ней что-то божественное. И особую слабость питаю я кравчим. В кравчим всегда есть что-то от Бога или от любимца богов. Не знаю, почему мне так кажется. Это связано с его должностью, с его повадкой. Но уж этот Нефертем, этот голубой лотос, этот исполненный хармою нет с кувшином. Милые мои, я обомлела. Я была совершенно уверена, что вижу Бога. И от благочестивой радости не чуяла под собой земли. Я вся превратилась в зрение, и, заглядевшись, всадила ножичек в палец до самой кости. Кровь моя полилась ручьем, а я и не заметила. Так я забылась. Но это еще полбеды, ибо я уверена, что теперь, как только я начну чистить фрукты, в душе моей тотчас возникнет образ твоего смазливого, твоего окаянного кравчего, и я опять, замечтавшись, раскрою себе руку. Так что лучше уж мне вообще отказаться от фруктов, или... Вот что ты наделала, душенька, опрометчивой своей затеей. «Да-да!» — закричали все дамы, и не только дамы фонтанного двора, но и дамы колонной палаты, которые во время речей Несбамет и Рене Тутет перешли во двор. «Да-да!» — кричали они наперебой высокими и низкими голосами. «Так оно и есть! Так и было!» «Говорившие совершенно правы, мы чуть не зарезали себя в замешательстве при виде твоего кравчего!» «Вместо того, чтобы назвать нам причину своего недомогания, для чего ты нас и пригласила, ты сыграла с нами, Эни, такую шутку!» Тогда Мут Эменет придала своему голосу всю его певучую силу и воскликнула. «Дуры!» — воскликнула она. «Я не только назвала, я показала вам причину смертельного моего недуга и всех моих бед. Поглядите же на меня, если вы не могли наглядеться на него. Вы видели его лишь несколько мгновений». И, потеряв голову, изранили себя так, что все вы еще бледны от красной беды, в которую ввергнул вас его вид. А я должна или вольна видеть его ежедневно и ежечасно. Каково же мне в этой непрестанной беде? Я спрашиваю вас, как мне быть? Ибо этот мальчик, вот слепые, который мне напрасно дала прозреть, этот управляющий и кравчий моего мужа, он и есть мое горе и моя смерть. Он очаровал меня насмерть своими глазами и устами. И только из-за него, сестры, проливаю я бедную свою алую кровь и умру, если он не остановит ее. Ибо вы, при виде его, порезали себе только пальцы. А мне любовь к его красоте изрезала сердце, и я исхожу кровью. Мут пропела это срывающимся голосом, и, бессильно рыдая, упала в кресло. Можно представить себе праздничную взбудораженность, которую сообщило это признание хору подруг. В точности так же, как раньше Табубу и Ман-эн-Уазет отнеслись они к потрясающей новости, что Мут полюбила, и, соответственно, повторили в своем обращении содержимое знакомый нам образец. Они окружили ее, гладили, осыпали растроганной разноголосицей поздравлений и соболезнований. Но взгляды, которыми они украдкой при этом обменивались, свидетельствовали еще кое о чем, кроме нежного участия, а именно о недоброй разочарованности тем, что больше ничего не стряслось, и что все это притязательное горе сводится к самой обыкновенной влюбленности в раба. О молчаливом недоброжелательстве, об общеженской ревности, но в первую очередь о злорадной удовлетворенности тем, что Смут с этой гордой и чистой, с этой непорочной, как луна, невестой Амуна, случилась на старости лет такая обычнейшая беда, что, томясь по смазливом слуге, она не сумела даже не проболтаться, а беспомощно выдала всем свое снижение до обычного дамского уровня, возопив, как мне быть. Это льстило подругам. Хотя от них и не ускользнуло, что за таким беззаветным, во всеуслышание признанием, крылось все еще прежнее самомнение, склонное видеть в самых обыкновенных вещах, если только они выпали на долю Мут, нечто из ряда вон выходящее, способное потрясти мир, а это уже злило подруг. Но если все это отчасти и выражалось во взглядах, которыми обменивались дамы, то их торжество по поводу такой сенсации, такого чудесного великосветского скандала — было все же достаточно велико, чтобы сделать их способными к искреннему участию, к женскому сочувствию одержимой сестре. А поэтому они обступили подругу, принялись ее обнимать, затараторили, утешая и поздравляя влюбленную, и многословно удивились счастью юноши, которому дано пробудить подобные чувства в груди своей госпожи.